3. Пророчество Мохова-старшего исполнилось. Правда, не в те дни, а зимой, когда группа «Кристалл-2» отважилась на первый опытный прокол пространства. До максимальной концентрации энергополя оставалось полминуты. Все уже были в укрытии, по бетону экспериментальной площадки мела сухая поземка. Вот тут-то и возник нежданно-негаданно господин Кригер. Прямо между метровыми блестящими пластинами контактов УСП, установки совмещенных полей. «Убрать идиота!» — завопил в бункере руководитель группы румянцев. «Кыш, скотина!» Динамики разнесли над сферой этот вопль. Но в тот же миг шарахнуло разрядом. Над площадкой возник и растаял обрывок летнего пейзажа с березками. А красавец Кригер бесследно растворился в небытии. По мнению большинства, так и записали в протоколе, любопытного Петела разнесло на атомы. Но скорбевший Скицын утверждал, что силой многомерных полей отважный Кригер перенесен в иные пространства и сейчас обитает в надзвездных мирах. Это не спасло его, Скицына, от нагоняя со стороны Румянцева. «Смотреть надо было за своим горлопаном!» Румянцев же схватил выговор от директора, а сам профессор Доренский имел объяснение с центром. Ибо всеми было однозначно признано, что эксперимент провалился. Нового теперь ждать и ждать, потому что у центра энергии не допросишься, а свои накопители дырявы, как ржавые чайники. Скицын в память о Кригере вырубил из листовой латуни метровую фигуру петуха и прибил ее высоко на кирпичной стене вспомогательной подстанции. Витька о всех зимних событиях узнал лишь следующим летом, когда вновь осчастливил деда своим появлением. Гибель Кригера Витьку искренне огорчила. Несколько минут он задумчиво стоял у стены с блестящим петушиным силуэтом. В щель между кирпичами воткнул ветку цветущего шиповника. Да и потом, не раз, проходя мимо подстанции, Витька замедлял шаг и смотрел на латунного Кригера со смесью удивления и печали. Но что его привело к петуху в тот пасмурный день, Витька так никогда и не понял. Случай, предчувствие какое-то, интуиция, тревога. Тревога вообще-то была растворена в воздухе, вместе с электричеством. С утра было душно, и над зелеными горами собирались обещавшие грозу тучи. Сизый налет от них даже ложился на белые купола обсерваторских башен. Витька малость побаивался грозы, особенно если она заставала его на открытом месте. Но сейчас он стоял на площадке перед стеной с петухом и словно чего-то ждал. Вдали, над поросшими дубняком склонами, глухо грохнуло. Стало совсем сумрачно. Только латунь Кригера светилась, будто отражала невидимый фонарь. Странно это было. Ой, что-то здесь не то. Витька поддернул свои пятнистые шорты, которые сшила ему из плащ-палаточной ткани Вероника Кугель, потрогал под коленкой Кригерову точку, осталось навсегда и опять побаливало. Почесал ногу о ногу. Этими будничными движениями он хотел прогнать непонятную нервную слабость. И все смотрел на металлического петуха. Самый длинный зубец петушиного гребня был отогнут от кирпича и светился особенно ярко. Вдруг на нем вспыхнул огонек, похожий на пламя свечки. Вырос, превратился в желто-лиловый мохнатый шарик, размером с крупный абрикос. Кажется, он быстро-быстро вертелся. «Шаровая молния!» ахнул про себя Витька. «А заземления нет!» В таких случаях лучше не шевелиться. И Витька не двигался. И не отрывал глаз от бледно светящегося шарика. А тот приподнялся над зубцом и медленно двинулся к Витьке. По линии его взгляда, как по струнке. Витька драпать не стал. Не смог. И даже не зажмурился. Только слабо поднял перед собой левую руку с полусогнутыми пальцами. Так в нехорошем сне защищаются от всяких страхов. Шарик повисел над рукой, отбросил несколько искорок и медленно сел к Витьке на сгиб указательного пальца. И странное дело, ощутив ласковое, как тополиный пух, касание, Витька перестал бояться. Во-первых, он почуял нутром, что это не обычная шаровая молния, а нечто иное. Сгусток неведомых каких-то полей, энергий и сил. Здесь, на генеральном меридиане, может быть всякое. Во-вторых, ему стало ясно, что шарик понимает и чувствует его, Витьку, и не хочет ему плохого. Наоборот, он даже готов слушаться мальчишку, как доверчивая птаха. И он правда послушался, когда Витька попросил его пересесть с пальца на топыренный локоть. а на суставе, где раньше чернела засохшая болячка, осталось пятнышко чистой, здоровой кожи. Розовой, не загорелой. «Дела!» — осторожно обрадовался Витька и глазами попросил Шарик пройтись от локтя до запястья. И Шарик прошелся, смазывая царапины, ссадины и коросточки. Было ничуть не горячо, только слегка щекотало кожу, и торчком вставали незаметные волоски. «Ну ты даешь!» — сказал Витька Шарику, будто приятелю. Подставил под него ладонь, изогнулся, вывернул ногу, перенес Шарик под коленку, где след Кригерова клюва набухал опять красным бугорком. Шарик в несколько секунд залечил надоевшую болячку, убрал ее начисто, а заодно и похожую на арбузное семечко родинку. Родинку Витька пожалел, своя все-таки, привычная. Но потеря была невелика, а открытие замечательное. Не хуже, чем путь в Реттерберг. «Ты теперь всегда будешь жить у меня?» — шепотом спросил Витька. «Не-а», — словно сказал Шарик. Вытянулся в светлую полоску и пропал. Витька опечалился, побрел задумчиво прочь, но потом его будто подтолкнул. Он вытянул вверх палец, напряг в себе какие-то неведомые электрические жилки. И шарик-молния, возникнув из воздуха, сел ему на ноготь. Это был уже другой шарик, поярче и покрупнее, но такой же дружеский и послушный. Через несколько дней Витька умел вызывать маленькие шаровые молнии, или не молнии, когда вздумается. Легче всего это выходило перед грозой, но если постараться, получалось при любой погоде. Бывало, лежит он где-нибудь на лужайке, закинув ногу на ногу, а на оттопыренном большом пальце ступни вертится и стреляет искорками электрическое яблоко. Один раз Витька похвалился своими новыми способностями перед Скицыным, но когда Михаил поманил шарик себе на ладонь, тот желтой стрелой метнулся в сторону и с грохотом разнес аппарат внутренней связи. Запахло изоляцией и озоном.